Глава 88. Морские песни. Бортник недоумевал. Недоумевал до того, что даже делился своими соображениями с главным хакером на борту, Николаем Осадчуком. Разделять свои сомнения с подчиненными коллегами было как-то не с руки, ведь причина беспокойства крылась не в неудачах, а именно в благополучии протекания плавания. «Как это может быть?» – запрашивал он эмоционально. «Что янки совершенно не мешают нам приближаться к берегу. Мы премся почти по прямой, и никакой реакции. Они ведут войну. Неужели они не перекрыли море?» «А зачем им перекрывать море?» Со свойственным дилетантом спокойствием поинтересовался Осадчук. «Что, у Южного Союза есть какие-то корабли?» «Кое-что вообще-то было», — пояснял бортник. «Может, на сегодня они все уже перетопили, что с их превосходством не мудрено? Но все же странно. Мало ли, вдруг у африканцев сохранился какой-нибудь ракетный катер. Возьмет и подойдет в тихомолку к авианосцу. Что тогда?» «Думаю, за поверхностью они следят хорошо. Ну и у Трансвааля, и у других членов Союза имелись и лодки тоже. А может случиться, что янки нас отслеживают, а мы об этом не знаем?» «Вот этого я, признаться, и боюсь, Николай», — скидывал глаза на собеседника командир корабля. «Как я могу почуять какой-нибудь пассивный датчик, опущенный из дирижабля разведчика? Вы, Тимур Дмитриевич, предполагаете, что в условиях войны они будут следить за нами, не атакуя?» «В том-то и дело, что я не пойму их цель», – горестно жаловался бортник. «Какой смысл следить за боевой лодкой просто так? А может случиться, что они понимают, кто на борту вашей Индиры Ганди, и, исходя из этого, ждут, когда вы доставите нас куда-нибудь? Тогда они знают достаточно много, даже недозволительно много», – морщился бортник. «В этом случае, Коля, единственное, что меня в какой-то мере успокаивает, так это то, что они все-таки не всеведущие. Мне кажется, если бы они имели понятие о находящихся в торпедном отсеке изделиях, они бы прекратили эту игру в прятки. Как вы думаете?» «Наверняка так, Тимур Дмитриевич», — соглашался Осадчук. «Разве что ваш трофей вместе с оставленными героями натворил там наверху бед. Это могло случиться?» «Не могу знать, Тимур Дмитриевич», – сжал плечами начальник хакеров. «У Гальченко и Кац не имелось подробно расписанных инструкций. Они должны были действовать, исходя из свежей оперативной обстановки. Но потенциально они могли много чего натворить». «Очень надеюсь, Тимур Дмитриевич, что эта потенция реально обратилась в нечто кинетическое», –